Пункт L. На ваши крики приходит охрана. В медпункте это тормандийский клещ под 2 метра ростом, зубастый, смертельно ядовитый и нежно влюбленный в налоговую систему США. Если пытаетесь убежать, перейдите к пункту М. Если же вы тренированный боец, просто ото всех это скрывали и решаете убить клеща голыми руками, чтобы съесть его голову, перейдите к пункту N. Если сидите очень тихо и надеетесь, что он уйдет, перейдите к пункту О.